Есть история в дневниках Александра Великого. Знаете, да, кто такой Александр Великий? Македонский. Когда Македонскому удалось завоевать часть Индии, что и было предсказано, что млечхи, они завоюют часть Индии. Это было предсказано. И все знали, индусы, все браманы знали, что потомки Махараджи Яяти придут отомстить. Потому что они были выкинуты из Варнашрама Дхармы. И было предсказано, что они придут отомстить. И было предсказано, что его будут звать Александр. И Александр Великий, уходя из Индии, когда ему не удалось завоевать ее целиком, вы помните, да, произошли очень разные такие мистические события. Заболели, все войско заболело. Потом погодные условия постоянно беспокоили их. То есть Адхидайва, очень мощная Адхидайва началась. И он решил покинуть Индию. И прежде чем вернуться, он должен был исполнить наказ своего учителя, духовного учителя, которого звали Аристотель. И Аристотель сказал: когда ты будешь в Индии, в этой удивительной стране, я бы хотел, чтобы ты привез мне в подарок какого-нибудь саньяси, который полностью осознал себя. Аристотель хотел им... Это осталось в дневниках самого Александра. Это факт, но как бы документальный факт. Аристотель попросил, чтобы Александр привез ему в подарок саньяси, который полностью осознал себя. И Александр, естественно, своего гуру не должен был ослушаться. И прежде чем уйти, он вызвал своих ближайших военачальников, центуриев, и сказал им: вы должны найти мне одного саньяси. Объяснил им, что такое саньяси. Но вы не должны мне найти саньяси, который еще в поисках. Или который на пути постижения. Вы должны найти мне саньяси, который уже нашел. Итак, эти его центурии разошлись в разные стороны с определенными солдатами, там какая-то часть армии. И они стали беспокоить всяких мудрецов, йогов. И все стали говорить: мы хотели бы найти осознавшего себя саньяси. И люди называли имя одного человека. Его звали Датханти. Эти люди все время говорили: вот это вот осознавшая себя личность. Вот это осознавшая себя личность. И они все собрались в одном месте, стекли, и они стали спрашивать, кто что нашел. И все удивились, что все люди говорили об одной личности. Все остальные были на пути поиска саньяси. Но этот достиг всего. И они стали узнавать, как его найти. И сказали: а вот там он недалеко от такой-то горы, возле реки голый стоит, и все. Эти центурии так они подумали, да? Возле реки голый стоит, ну, по крайней мере, легко его достать и схватить. Они были воинами, солдатами. Это означает, приказ для них был все. Какие там уговоры там или что-то. Ну, 3 раза. 2 раза и медленно они повторяли все. И они окружили этого голого саньяси. И один из центуриев подошел и сказал: наша вам с кисточкой. Пожалуйста, ты не мог бы с нами пойти? Тебя зовет Александр, он хочет повести тебя в подарок своему гуру. Саньяси улыбнулся так и сказал: ему надо, пусть сам и приходит. Ничто не сдвинет меня с места, и никто не сдвинет меня с места. Солдаты так разозлились, и они хотели убить его. Но потом подумали: а как же тогда мы в подарок? Он же сказал, его надо осознавшим привести. А если мы так привезем его тело, уже сознания там не будет. Они тоже были квалифицированы, вы не думайте. Греки были квалифицированы. Они знали о том, что есть душа и тело. Они знали это точно. Они знали, что есть тонкое тело, потому что пантеон греческой цивилизации также состоял из полубогов. И они знали многие вещи. И они понимали, что такое процесс смерти там, и так далее. Солдаты, они почти как, ну, такие деградированные кшатри, но они знали это все. И они думают, надо посоветоваться с Александром, поскольку Александр славился не просто, что он воин. А чем он славился в большей степени? Еще большей степени, чем воин. Чем? Мудростью. Поэтому он был великий. Как Раджа-риши они его считали, что он Раджа-риши. Он был очень велик. Не своими военными заслугами, а тем, что он очень хорошо варил котелком. А заслуга этого была, конечно, Аристотеля в этом. Что Аристотель его обучал этому. И эти солдаты вернулись к Александру и сказали, этот галыш, он там говорит, что ничего его не сдвинет с места, и никто его не сдвинет. Тебе надо, ты иди, он сказал. Ну, про вас. И Александр, он такой разгневался, но подумал, гуру мне сказал все-таки в подарок саньяси привезти. Ладно, пойдем посмотрим, что это за саньяси. Он пришел в это место с этими же военачальниками, и саньяси стоял, улыбался, голый на берегу реки, куда-то смотрел непонятно, довольный. И Александр сказал, наше вам. Он сказал, ваше нам. Что ты хочешь? Он сказал, не мог бы ты со мной поехать в Грецию? Он сказал, нет, я пока не хочу в Грецию. Я вот пока здесь стою, и мне хорошо. И он сказал, а Александр, он был очень мудрый, и он такой простой ответ он не ожидал даже получить. Он сказал, я просто пока не хочу. И Александр понял, что как бы тут желание же должно быть его. И он стал рассказывать, о, да мы тебя так встретим, мы будем тебя почитать, как Бога, там как все, мы тебе то сделаем, то, все. И этот саньяси улыбался, слушал и сказал, а мне этого не надо. Я без этого свободно могу обходиться. Что это тело? Все это будешь прославлять, тело мое, то, все. Кормить его будете, ходить, поклоняться этому телу будете. Пс, какой смысл? Не, меня не вдохновляет это. Александр стал думать, как же, что же сделать? И он и так уговаривал. Каждый раз кто-то что-то такое говорил, что Александр был такой обезоружен. И, короче говоря, потом он стал думать, я же великий, я все-таки Александр великий, я очень великий, я более великий, чем само величие. И он так распсиховался, когда стал думать, что я великий. Потому что, если я великий, то со мной так что? Нельзя! Со мной так нельзя! Ай-яй-яй! Я же великий! Со мной нельзя так, как с невеликими. И он выхватил меч и так занес над головой этого саньяси и сказал, я тебя сейчас убью! А саньяси заулыбался и сказал, да я себя уже сам давно убил уже. Ты что, я уже мертв, он говорит. Александр так нахмурился и сказал, как же ты мертв? Он говорит, ну отруби мне голову, и мы вместе с тобой посмотрим, как она покатится. И при этом он так улыбался искренне, без единого оттенка страха или чего-то в глазах и на лице. Александр понял, вот они кто такие, осознавшие себя, саньяси. Александр не тронул его. И вернулся. И когда Аристотель спросил его, ты принес мне в подарок саньяси, осознавшего себя? Александр сказал, нет. И он сказал, как, ты даже его не нашел? Александр сказал, да я нашел и рассказал ему эту историю. Аристотель был очень доволен. Аристотель повернулся к Александру и сказал, так и я прошу тебя, осознай себя для начала.